Глава 160. О явлении демона одному старцу в виде отрока, как бы сарацина. Павел, настоятель монастыря Аввы Феогния, рассказывал нам. «Вот что говорил мне один старец-подвижник. Однажды я сидел в своей келье и занимался рукоделием. Плел корзины и пел псалмы. Как вдруг через окно вошел в келью как бы отрок-сарацин, одетый в азарий, и, став предо мною, начал плясать. «Старик, хорошо ли я пляшу?» — спросил меня. Я ничего не отвечал. «Как тебе нравится моя пляска, старик?» — снова спросил он меня. С моей стороны полное молчание. «Что ж, по-твоему, негодный старик, ты что ли великое дело делаешь? Так я тебе скажу, что ты соврал в 65-м, в 66-м и в 67-м псалмах». Тогда я встал и повергся пред Богом, и он тотчас исчез.